Лист дела 30. Я проснулся рано и удивился, что из городдела милиции еще не позвонили. Радиограмма Сенера должна была прийти давным-давно. Я набрал номер дежурного. Нет, ничего не передавали. У меня записан ваш телефон. Как только что-нибудь будет, сразу извещу. Тогда я позвонил заместителю начальника пароходства. Он был очень вежлив, но мне показалось, будто он чего-то недоговаривает и старается поскорее от меня отделаться. А может быть, показалось. Связь, мол, ночью была плохая. Тогда я сказал железобетонным голосом: «Попрошу вас ускорить это дело. Оно не терпит отлагательства. А если с Сейнером плохая связь, можно запросить через базовое судно». На улице по-прежнему шел холодный дождь. Делать мне было нечего. Я завалился на диван, взял забытую кем-то в номере книжку о Фламмарионе и стал читать. Искать звезды — работа поприятнее, чем искать убийц. Спокойнее, а главное — почище, — завистливо подумал я. И заснул. А в 11:45 меня разбудил звонок. «Говорит дежурный городдела милиции капитан Ансон. На ваше имя поступила телефонограмма. Читайте», — сказал я. Мне показалось, что сон все еще продолжается. Телефонограмма. 13.09.11.00. Исходящая номер 76.3. Сообщаю, что первоначальные сведения о выходе Сейнера РС-4 в рейс с полным составом команды оказались ошибочными по вине капитана судна. Сегодня капитан РС-4 сообщил, что первый штурман Корецкий ЕК находился в отпуске до 8 сентября и по неизвестной причине из отпуска не возвратился, в связи с чем судно вышло в море без него. Местонахождение Корецкого в настоящее время неизвестно. Подписал замнач пароходства Ли Намяги. Передала секретарь А. Гаварс, принял дежурный Ансон.